Правда, он тут же подумал, что слишком часто употребляет слово «ложь», решил придерживаться более мягких выражений и сам пришел в восторг от собственной способности к самоконтролю. «Мистер Альтвангер отходит от истины еще и в том, — продолжал он, — что пытается изобразить меня как бы представителем тех американцев, тех молодых американцев, которые, хотя и потеряли на последней войне своих близких и не испытывают симпатии к нацизму, якобы готовы сделать все, чтобы сегодняшняя Германия поскорее обзавелась новым оружием. Конечно, я не уполномочен говорить за других, но сам я отношусь к этой сегодняшней Германии совсем не так, как это можно заключить из статьи Альтвангера. Будьте добры сформулировать ваше отношение, — крикнул кто-то. «Уймитесь вы, ради всего святого!» — угрожающе прошипел рядом Тед Рилли. «На вопросы я буду отвечать потом, — сказал Фрэнк. Пока хочу добавить еще одно. Вернувшись на завод из отпуска, я сразу заявил о том, что ехать не намерен, и потребовал опубликовать в том же Колирсе соответствующее опровержение. Я говорил и с Флетчером, президентом административного совета компании Consolidated Aircraft, и с самим Альтвангером. Как видите, ничего опубликовано не было по сей день. Поэтому я решил изложить это вам и через ваши газеты всем тем, кого могла ввести в заблуждение статья Альтвангера. Здесь меня просили сформулировать мое отношение к германской проблеме, к кремилитаризации Западной Германии, очевидно. Так вот, я по этому поводу могу сказать одно. Я этой Германии не верю, считаю, что вооружать ее глупо. Именно поэтому я не принял предложение компании, вообще для меня очень выгодного, должен сказать. «Вы считаете, — услышал он чей-то голос, — что прием Федеративной Республики в систему Североатлантического пакта был глупым шагом? Во всяком случае, я считаю, что этого делать не стоило, — отрезал Фрэнк. «Вы коммунист? Нет. А раньше вы никогда не были членом коммунистической партии?» «Нет, — я сказал. Вам известно о существовании на территории той же Германии, так называемой Демократической Республики?» «Разумеется. Но почему вы с таким жаром говорите о ремилитаризации Западной Германии и в то же время умалчиваете о том, что Восточная давно уже ремилитаризована?» «А я этого не знаю», — крикнул Фрэнк. «Мне не поручали ехать к восточным немцам и вместе с ними работать над улучшением конструкции наших гиперзвуковых перехватчиков. А к западным поручали. Вот поэтому я и говорю о западных. Ясно вам?» Вопросы стали сыпаться со всех сторон. Фрэнк едва успевал отвечать. На некоторые он вообще не отвечал, чуя в них слишком явную ловушку. Тед уже несколько раз пытался прекратить конференцию, но его собратья решили, по-видимому, что тут еще можно кое-чем поживиться. «Ваша карьера в Consolidated, по-видимому, окончена», — сказал кто-то. «Чем вы теперь думаете заняться?» «Тем же, чем занимался до сих пор. Консейр — не единственная авиастроительная компания в Соединенных Штатах. А вы не думаете попросить убежище в Москве?» Фрэнк молча пожал плечами. Потом, сообразив, что этот жест может быть истолкован двояко, сказал: «Послушайте, может, обойдемся без идиотских вопросов?» Озабоченная молодая дама в очках протискалась вплотную к Фрэнку. «Не обращайте внимания, — сказала она, — в любой компании может найтись дурак или провокатор». «Ничего, — сказал Фрэнк, — можно задать вопрос? Я Джейн Митчелл от Baltimore Sun. Эта история отразилась на интимной стороне вашей жизни?» «Не понимаю вопроса, — сказал Фрэнк, подняв брови. — Ну, могло ведь быть так, что из-за всего этого вы разошлись со своей девушкой или, наоборот, познакомились с новой. Вы сказали, что в получаемых вами письмах содержатся даже матримониальные предложения». «Верно, но я на них не отвечаю. Нет, мисс Джейн Митчелл. Мисс Митчелл, эта сторона моей жизни, истории с Колирсом, не затронута». Благодарю вас. И еще одно. Какой тип женщин вы предпочитаете? Интеллектуальный или сексуальный? Я бы сказал, тот, который задает поменьше вопросов, мисс Митчелл. Благодарю вас. У меня все. Джейн Митчелл отошла с удовлетворенным видом, ничуть не смущенная общим хохотом. На ее месте перед Фрэнком тотчас же очутился толстяк, назвавший одну из ведущих газет Среднего Запада. «Скажите, мистер Хартфилд, вы верите в возможность прочного мира и разоружения?» Тед Рилли, предостерегающе кашлянул и заворочился в своем кресле. «Спокойнее!» — проворчал он сквозь зубы. «Спокойнее! Не торопитесь с ответом!» Но Фрэнк и сам не торопился. Он сразу понял, что объявить себя открытым сторонником разоружения было бы слишком опасно даже для него, хотя, казалось бы, терять было уже нечего. «Видите ли, — сказал он осторожно, — я верю в то, что войны удастся избежать, если люди по обе стороны будут благоразумны. Я в это верю просто потому, что кое-что знаю о новых типах оружия и слишком хорошо представляю себе, как будет выглядеть его применение. Я просто не верю, что человечество покончит самоубийством. Ну, а что касается разоружения, может быть, с этим следует подождать на всякий случай?» «Безусловно», — кивнул толстяк, — «этот случай всегда нужно иметь в виду, хотя бы он оставался одним шансом из миллиона. Но предположим все же, что этот единственный шанс сработал. Взрыв! Вам не кажется, что в этом случае вооруженная до зубов Западная Германия могла бы сыграть роль буфера, который примет на себя первый удар нашего эвентуального противника и тем самым сохранит жизнь миллионам американских парней?» «Видите ли, — сказал Фрэнк, — я сам американский парень, один из тех, кого вы имеете в виду. Так вот, я вам должен сказать, что если моя страна подвергнется нападению, то я предпочту защищать ее своими руками, не сваливая эту обязанность на иностранцев». В комнате одобрительно зашумели. «На этот раз хорошо», — проворчал рядом Тед. «Если я правильно вас понял, — не унимался толстяк, — вы, в принципе, против того, чтобы у Америки были союзники». «Когда это я вам говорил, что нам не нужны союзники? Но, во-первых, вы сами сказали, что Германия в случае войны сыграет роль буфера. Я внесу поправку. Буфер обычно остается цел после использования. А останется ли что-нибудь от Германии – это вопрос. Под словом «союзник» я понимаю равноправного партнера, а не заранее обреченную жертву. Это во-первых. А во-вторых, я не верю, что вчерашние враги могут вдруг оказаться хорошими союзниками. «Разрешите мне?» Тед Рилли встал перед Фрэнком, ловко оттерев толстяка, и широко улыбнулся журналистам. «Ребята, не будем превращать пресс-конференцию в митинг. Мистер Хартфилд сделал вам заявление и любезно согласился ответить на относящиеся к делу вопросы. А тут, я вижу, уже пошли не относящиеся, так что тему можно считать исчерпанной. Не так ли, мистер Хартфилд?» «Да, конечно», — согласился Фрэнк. «Я только хотел добавить», — он поискал взглядом толстяка, «у меня нет никакой ненависти к немцам, как к народу, несмотря на то, что кто-то из них лично виновен в гибели моего отца. Но нацистов я не люблю и считаю, что заключать подобного рода соглашения со страной, где у власти по-прежнему находятся нацисты, значит оскорблять память всех американцев, погибших во Второй мировой войне. Ни один честный человек под таким соглашением не подпишется и выполнять его не станет. Вот и все. Леди и джентльмены, благодарю вас за внимание».